Глава 9. Запястья Анжелины, зажатые пальцами Чарли, казались хрупкими, почти детскими. Он понимал это даже после того, как сжал кулаки еще сильнее. Анжелина слегка вздрогнула и повернула голову, чтобы посмотреть на него через плечо. В ее глазах, находящихся всего лишь в нескольких дюймах от его собственных, он не увидел никакого страха. Его это очень удивило, ведь он привык, что даже многие мужчины при первых же признаках его гнева съеживались от испуга. «Отпустите меня!» — голос Анжелины прозвучал спокойно и ровно. Она медленно повернулась к нему всем телом, и теперь они стояли очень близко, а его пальцы все еще сжимали ее руки. У него в голове промелькнула мысль, что, глядя со стороны, кто-нибудь мог подумать, будто они просто мило держатся за руки. Однако между ними была самая настоящая ссора. «Черт возьми, что за игры вы затеяли, сестра!» — прорычал Чарли, все еще крепко держа ее за руки. «Сигары и виски стоят денег. Вы что, купите мне новые? Вряд ли. Вам совсем не нужна эта отрава, ни спиртное, ни табак. От них число ваших пороков только возрастает. Поэтому я решила сделать вам одолжение и избавила вас от искушения». От удивления Чарли лишился дара речи. И поскольку все его чувства читались на лице, Анжелина, использовав его замешательство, выдернула руки из его на мгновение ослабевших пальцев. Она отступила на несколько шагов и убрала руки за спину. Чарли не стал удерживать ее, хотя и наблюдал за ней настороженно. «С каких это пор вы стали моим попечителем?» «Я? Ну...» Она помолчала, а потом посмотрела на лошадей и пожала плечами. «Можете не говорить. Я и сам кое о чем могу догадаться. После той действительно грустной для меня истории, что я рассказал вам вчера вечером, вы, наверное, решили, что я нуждаюсь в материнской заботе». При мысли о ее непрошенной жалости к Чарли снова вернулся гнев, охвативший его в тот момент, когда он увидел, как она расправляется с его собственностью. Он многого хотел от Анжелины Рейс, и большинство его желаний обрекло бы его на вечные муки в аду, им уже давно заслуженный, но он никогда не ждал от нее жалости. «Бедный старый Чарли», — сказал он с отвращением, — «потерял свою мамочку и теперь нуждается в чьей-нибудь заботе». «Ну, а мне этого не надо. Я уже давно могу заботиться о себе сам, кстати, как и о многих других тоже. И уж если вам так хочется стать для кого-нибудь мамой, лучше подыщите себе хорошего молодого человека и заботьтесь о нем на здоровье. А на меня не обращайте внимания, потому что вы мне не нужны, сестра. Ни вообще никто не нужен». Анжелина ласково посмотрела на него. «Вы ошибаетесь. Все мы чувствуем потребность в ком-то. Мне вас послал Бог. Послал, чтобы я вам помогла. Вы только должны позволить мне это сделать». На этот раз у него рот открылся от изумления. «Что? Вы же сами говорили мне о желании Бога, чтобы вы поехали домой к своему семейству. И когда же он изменил свое решение?» Она сделала шаг к нему навстречу и протянула руки, просительно сложив их перед собой. Ее лицо выражало такую решимость и надежду, что Чарли захотелось тут же вскочить на коня и мчаться без остановки до самой границы одному. «Жаль, что я не рассказала вам всю правду раньше. Я боялась, что вы меня неправильно поймете. Но я должна помочь вам. Сначала я чувствовала себя не совсем уверенной, правильно ли поняла свою задачу. Раньше мне никогда не приходилось толковать Божью волю. Обычно мой...» Она остановилась, прикусив губу, словно обдумывая, как точнее выразить свою мысль. «Ну, хорошо. вы должны понять, что у некоторых людей бывают видения. Тем, кто не относится к числу служителей церкви, бывает трудно поверить в такое. — Так испытайте меня, — сказал он, вопреки настойчивым призывам своего внутреннего голоса, звавшего его совсем к противоположному. Анжелина прикусила губу чуть сильнее и заколебалась. Наконец она решительно вздохнула и начала говорить. — Вчера во сне я видела своего ангела, и хотя я не могу с абсолютной уверенностью сказать, что поняла все им сказанное, но теперь точно знаю, что должна вам помогать. — Ваш ангел? — Да. Она на мгновение замолчала и с трудом сглотнула, очевидно, потому что из-за своей откровенности почувствовала себя неловко, но когда Чарли кивнул в знак поддержки, она продолжила с неуверенной улыбкой, от которой уголки ее губ робко поднялись. Я никогда не говорила о своем ангеле кому-нибудь, кроме служителей церкви, и я не знаю, почему говорю об этом вам, Он приходит ко мне во сне всякий раз, когда я нуждаюсь в руководстве. Чарли поднял руку, и Анжелина замолчала. Улыбка медленно сползла с ее лица, когда она увидела выражение его глаз. — Позвольте уточнить. Вы говорите, что иногда видите ангела? Она кивнула. — В ваших снах? Она снова кивнула. — И он говорит вам, что надо делать? — Да. — Отлично, — подумал Чарли. — Эта женщина заставляет меня не только вести ее в Мексику, но еще и выслушивать ее монашеские бредни про ангелов, которых она видит во сне. — И этот ангел сказал вам, что вы призваны помочь мне? — Правильно. Вы и есть моя миссия. — Я ваша миссия, — пробормотал Чарли, и боль, возникшая было у задней стенки горла, переместилась вниз, и его голос вдруг стал утробным. Ему самому никогда не нравился этот звук. — Да, я очень рада. Прежде я никогда не думала о миссии, хотя призвание у меня, конечно, было, но сестры в своем большинстве имеют видение и таким путем узнают о своем призвании, если только их не принудили идти служить церкви. Чарли, наконец, взорвался. Ему надоело слушать эту ерунду. Он обрушил на нее самый длинный поток слов, который произносил когда-либо за последние годы. «Послушайте, сестра, никакая я для вас не миссия. У меня есть все, чтобы мы оба оставались живыми и на один шаг опережали и блюстителей закона, и охотников за головами. Я собираюсь доставить вас к вашему семейству, и когда сделаю это, я исчезну. Не Бог послал меня вам. Это моя, все моя собственная глупость, которая не позволила мне оставить женщину в трудных для нее обстоятельствах. Если вы перестанете смотреть на меня так, будто я проявил потрясающее геройство, то увидите перед собой никчемного, недостойного никаких оправданий человека, каким я, в общем-то, и являюсь. И ни одна приличная женщина не потратила бы и 5 минут на разговоры со мной, если б только ей подвернулся выбор. Лицо Анжелины бледнело по мере того, как удлинялась его тирада. Когда Чарли остановился, чтобы перевести дыхание, она прошептала: «Это неправда. Но вы же знаете, что это так. Я низкий, совершенно недостойный этого приятного, безмятежного «я люблю всех» отношения к себе. Вы знаете, что я никчемный, и моя мать знала это, и моя сестра тоже. Проклятие! Да будь я проклят, если сам Господь Бог не знает об этом. Вы единственная, кто до сих пор не получила его послание на мой счет, сестра. Так вот, слушайте, потому что я могу сказать об этом только один раз». Он подошел к ней вплотную, а она стояла неподвижно и смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Меня не только невозможно спасти, я даже не заслуживаю, чтобы меня спасали». Чарли круто развернулся и зашагал прочь от Анжелины, от ее удивленного лица и мягкого страдальческого вздоха, от маленькой искры надежды, которой она стала для него в этом темном и мрачном мире. Дни тянулись бесконечным кошмаром жары, пыли и однообразия пейзажа западного Техаса, открывавшегося перед ними. Ночи казались слишком короткими и заполненными калейдоскопическими картинами воспоминаний тяжелых дней и слишком путанных образов, которые никак нельзя было разобрать. Со времени их последнего спора Чарли в разговорах с Анжелиной не выходил за пределы тем, связанных с их путешествием. Она могла бы подумать, что он считал ее наполовину сумасшедшей, и это глубоко ранило ее. Она доверила ему одну из самых важных своих тайн, поскольку и он доверил ей некоторые свои тайны. Но в тех случаях, когда она пробовала понять его и поддержать, он общался с нею как со сбежавшей из сумасшедшего дома психопаткой. Она отчаянно нуждалась в божественном руководстве. Анжелина ждала, но ангел не возвращался. Она надеялась, она просила и, наконец, отчаялась. Впервые в жизни она лишилась божественной опеки. Они пересекли Рио-Гранде и ступили на земли Мексики. Анжелина немного успокоилась, думая, что они спаслись, покинув сферу юрисдикции американских законов и полиции и их повсюду преследовавшей. Если им повезло, то рана Дрю Уинстона заставит его потерять их след, и он, в конце концов, откажется от своих поисков. Но Анжелина помнила, сколько ненависти слышалось в голосе рейнджера, и знала, что эта ненависть не даст ему легко отказаться от мести. На ночь они разбили лагерь в долине, с трех сторон окаймленной скалистыми холмами. Поблизости бежал маленький ручей, который мог обеспечить их пресной водой, и для того, чтобы напоить лошадей, и для долгожданного пополнения истощившихся запасов. Обед опять прошел в молчании. Как и прежде, они пообедали высушенной бараниной, которую Чарли позаимствовал из запасов рейнджера. Всякий раз, когда это только удавалось, Чарли старался подстрелить кролика и зажарить его на костре. И все же после долгих дней однообразного путешествия Анжелина ловила себя на том, что постоянно думает, какими вкусными вещами ее угостят дома: свежеиспеченным хлебом, свежими фруктами, охлажденным лимонадом и мясом всех видов, если только оно не сушеное, не вареное и не убитого перед самой едой животного. Чарли встал, нарушив мечты Анжелины, и привычно направился проведать лошадей. Вернувшись, он присел на свою походную постель и снова стал смотреть на огонь, совершенно не обращая на Анжелину никакого внимания, так же, как он делал каждый вечер. Анжелина думала о том, как бы ей начать разговор. Но в предыдущие вечера все ее попытки наталкивались на угрюмые, если не открыто грубые ответы. Близость, когда-то существовавшая между ними, ушла в прошлое, и поэтому Анжелина пребывала в недоумении, как это исправить. Ее откровение по поводу своей миссии вывело его из себя и сделало холодным и безразличным к ней. А поскольку взять свои слова обратно она не могла, то что ей оставалось делать? Как же теперь помочь ему, если он не позволяет ей этого? Эти мучительные вопросы вертелись у Анжелины в голове, когда она лежала в своей походной постели, неотрывно глядя на точеный профиль Чарли. Наконец веки сомкнулись, и сон одолел ее. Когда Анжелина снова открыла глаза, на горизонте уже забрезжил рассвет, Чарли не было. Путешествуя с ним, она уже знала о его привычке обходить лагерь в разное время в течение ночи, и поэтому особенно не взволновалась. Она встала и потянулась, чтобы размять затекшие мышцы. Из сумки со скудным выбором туалетных принадлежностей она вынула маленький обмылок и расческу, которую дала ей Луана, и направилась к ручью, скрытому со стороны их лагеря несколькими камнями, высотой по плечо. Проходя мимо одного из этих камней, Анжелина остановилась как вкопанная при виде открывшимся перед нею. Сама того не сознавая, она отступила на несколько шагов, пока не скрылась за камнями. Понимая, что должна вернуться на их стоянку и забыть о том, что увидела, Анжелина, тем не менее, не выдержала, чтобы не выглянуть из-за камня еще разок. Чарли лежал в мелком ручье. Его длинные золотые волосы свободно струились по воде. Он плавал лежа на спине, повернув лицо навстречу восходящему солнцу. Розоватый свет нарождающегося дня косыми лучами падал на его грудь, отбрасывая на бронзовую кожу тени оттенка зрелого персика. Анжелина затаила дыхание, словно прикованная на месте. Очарование запретного притягивало ее, и она вдруг обнаружила, что не может перестать глядеть на него, хотя ее рассудок взывал прислушаться к здравому смыслу. Она выдохнула, не в силах больше сдерживать дыхание. «Отчего мне вдруг стало так жарко? Ведь солнце пока не встало, и ночная прохлада все еще охватывает землю», — подумала она. Ей часто доводилось наблюдать за плавающими братьями, но она видела в братьях только мальчиков. Да они и до сих пор оставались мальчишками. Теперь она это поняла. А Чарли — мужчина. Мужчина во всем своем великолепии, сильный, мужественный. И она слишком хорошо понимала, что он мужчина. Внезапно Чарли встал и, убрав с лица и пригладив влажные волосы ладонями, направился к берегу. Широко раскрытые глаза Анжелины округлялись по мере того, как Чарли Колтрейн выходил из воды. Если она не ошибалась, он был совершенно раздет. Она могла часами наблюдать, как плавали ее братья, но они никогда не купались без какой-либо прикрывавшей бедра одежды. Ее любопытство боролось с рассудком, пока не победило смущение. Анжелина отвела глаза в тот момент, когда Чарли достиг мелководья. Теперь, искупавшись, он скоро вернется в лагерь. Анжелина собиралась уйти из своего укрытия так же тихонько, как и пряталась. Тогда бы Чарли так и не узнал, что она за ним подсматривала. Он и без того сердит на нее. И хотя ей действительно хотелось знать, рассердился бы он еще больше, если бы узнал об этом, она все же в нем сомневалась. Когда дело касалось мирских вещей, она не понимала ничего вообще. Перед тем, как уйти, Анжелина не удержалась от того, чтобы не взглянуть на него в последний раз. Чарли стоял к ней спиной и застегивал джинсы. У Анжелины не оставалось времени, чтобы возблагодарить Господа за то, что Чарли почти оделся. Ее взгляд был прикован к его спине. Если грудь Чарли была гладкой и загорелой, то спину покрывало множество шрамов, морщинистых, белых, исчезавших под поясом джинсов. Анжелина повернулась и побежала назад к лагерю. Она упала на постель, заткнув кулаком рот, чтобы подавить рыдание. Ей приходилось одинаково ухаживать за мужчинами и женщинами, за молодыми и старыми, и на ранчо отца, и во время пребывания в женском монастыре. Она видела бесчисленные увечья и лечила их все. Но вид шрамов на спине Чарли вызвал внутри нее острую вспышку боли. Ей хотелось побежать к нему и пальцами дотронуться до каждого шрама. Ей хотелось успокоить давнюю боль и прошептать, что она сделает так, чтобы ему стало лучше. Но такие слова были бы обманом. Что бы ни случилось с Чарли, этого уже не исправить ни теперь, ни когда-либо в будущем. Он кое-что рассказал ей о своем прошлом, но, очевидно, не все. Анжелина не имела ни малейшего представления о том, как велики были его страдания, да и не смогла бы устранить их последствия. А она еще совсем недавно вела себя так самодовольно и так гордилась миссией, данной ей Богом, но до этого момента даже не пыталась осознать, чем может обернуться ее неудача. В эти дни жизнь Чарли и его душа лежали на разных чашах весов. Бремя ответственности, вдруг обрушившееся на нее, всколыхнуло в ее душе волну ужаса, сравнимую разве что с мукой, преследовавшей ее при воспоминании о рубцах на его спине. Анжелина выдернула из кармана платья четки, упала на колени и начала молиться, отчаянно взывая к Богу. «Святой Боже, ниспошли мне силу и укрепи меня, просвети меня, покажи мне, как помочь ему. Я недостойна той миссии, которую ты возложил на меня, Господи. Я ничего не знаю о мужчинах, о таких, как он, о таких личных тайнах, как у него, о таких ужасах, которые его мучают. Как же смогу я спасти его? Что станется с ним, если я потерплю неудачу? Помоги мне, пожалуйста, я должна получить твою помощь и поддержку». Слабый звук шаркающих шагов заставил Анжелину поспешно перекреститься и сунуть четки обратно в карман. Ей хотелось начать этот день таким образом, чтобы положить конец молчанию между ними. Независимо от того, что для этого потребуется, она заставит Чарли снять маску отчуждения и заговорить с нею снова. Заставив себя улыбнуться, она встала и повернулась ему навстречу. От неожиданности ее лицо стало бесцветным, и она, зашатавшись, отступила в сторону. Двое мужчин вели лошадей под узцы к их лагерю. Пыль проселочных дорог покрывала их с головы до пят. По всей вероятности, они скакали всю ночь. Об этом же говорила и усталость на их лицах. Но глаза смотрели беспокойно и выжидательно. Первый был высок и тонок, но жилист. Он смотрел на нее с такой злостью, что Анжелина от страха судорожно сглотнула. Второй, пониже ростом и поплотнее, держал себя так, будто был готов к любой неожиданности. Анжелине оба не понравились с первого же взгляда. «Мэм», — поздоровался с ней тот, что повыше, — «не могли бы мы попросить у вас немного кофе?» «Акцент американский», — подумала Анжелина. «Неужели они уже знают, что Чарли здесь? Или просто хотят кофе, как говорят?» «Пожалуйста, присаживайтесь», — предложила она, напряженно улыбаясь дрожащими губами. «Я налью вам по чашечке». «Пожалуйста, Боже, не допусти, чтобы Чарли сейчас вернулся!» Молча молилась она. Наливая кофе, Анжелина рискнула быстро оглядеться вокруг и не заметила никаких признаков его присутствия. Ей оставалось только надеяться, что Чарли услышал, как к ним пожаловали незваные гости, и решил не показываться, пока она от них не избавится. Подав мужчинам кофе, Анжелина отошла подальше от них на противоположную сторону костра. — Что привело вас, господа, на эту сторону границы?